59. Не знаю, чего я ожидал от Эвелины, но, к моему изумлению, она радостно подпрыгивает и хлопает в ладоши, будто мы дрессированные собачки, исполнившие новый трюк. Я так и знала, что от вас двоих будет толк. Она опускает лампу на землю, и два круга света сливаются воедино. Без света знаний можно долго блуждать в кромешной тьме, однако же я не понимаю, зачем вам все это понадобилось». От услужливой камеристки не остается и следа. Исчез французский акцент и подобострастный изгиб спины, подбородок надменно вздернут. Эвелина глядит на нас, словно бы с высокого утеса. Я не обращаю внимания на ее требовательный взгляд, не отвожу глаз от леса. Все наши усилия пропадут даром, если не появится чумной лекарь, но за кругом света от двух ламп одна чернота. Может быть, он стоит в 10 шагах от нас, только я этого не знаю. Эвелина решает, что я молчу из упрямства, и широко улыбается. Очевидно, все происходящее доставляет ей огромное удовольствие. Что ж, до прихода чумного лекаря придется ее развлекать. «Ту же самую участь вы готовили Томасу», — говорю я, указывая на труп Хелены в лодочном домике. Я расспросил конюха. По его словам, в то утро вы уехали кататься верхом, но это просто алиби. Вы договорились встретиться с Томасом здесь, проскакали мимо сторожки, привязали лошадь к дереву и через лес вышли к озеру. Я замерил время. На дорогу у вас ушло полчаса, а вас никто не заметил. Вы убили бы Томаса в лодочном домике, искупались в озере, переоделись и вернулись бы к лошади. Орудие убийства и одеяло вы украли у конюха, подстроив все так, чтобы подозрение в убийстве пало на него. Только ваш план провалился, верно? Все пошло наперекосяк, кивает она, огорченно прищелкивая языком. Лодочный домик был запасным вариантом, если бы основной не сработал. Я хотела оглушить Томаса камнем и утопить его в озере. Якобы он пошел плавать и утонул. Трагический несчастный случай и все такое. Жизнь продолжается. К сожалению, ни один план не удался. Я ударила Томаса, но не оглушила. Он заорал, я испугалась и пырнула его ножом. Прямо здесь, на берегу. В ее голосе звучит досада. А о планах убийства она рассказывает спокойно, как о пикнике, не состоявшемся из-за ненастной погоды. Я ошеломленно смотрю на нее. Все это я предугадал заранее, но мне жутко слышать, как Эвелина говорит об этом равнодушно, без сожаления. У нее нет ни стыда, ни совести. Ее трудно назвать человеком. Анна замечает, что я задумался, и вступает в разговор. И тут на вас наткнулись леди Харткасл и Чарли Карвер. Она осторожно подбирает слова, как будто рассуждает вслух. А вы их убедили, что смерть Томаса – несчастный случай. Они сами себя убедили, улыбается Эвелина. Когда они вышли к озеру, я думала, все кончено. Стала придумывать объяснение на ходу, а Карвер за меня все досказал. Мол, дети заигрались, поссорились и так далее. Поднес мне все на блюдечке. «Вы знали, что Карвер – ваш отец?» – спрашиваю я. «Нет, но тогда меня это не интересовало. Мне велели идти кататься верхом, и я очень обрадовалась. Мать мне во всем призналась перед тем, как меня отправили в Париж. По-моему, она хотела, чтобы я гордилась Карвером». «Значит, Карвер нашел на берегу озера вас, свою родную дочь, с ног до головы забрызганную кровью, сообразил, что надо переодеть вас в чистое, вернулся в особняк за одеждой и оставил Хелену с телом Томаса», медленно продолжает Анна, выстраивая события по порядку. «А когда Стануин выслеживал Карвера, то увидел Хелену и решил, что она убила сына. Поэтому он и позволил приятелю взять вину на себя. И вдобавок за немалую сумму денег», добавляет Эвелина, презрительно вздернув губу. Пустые зеленые глаза блестят, как стекляшки. Ни сочувствия, ни жалости. Мать все эти годы ему платила. Чарли Карвер не знал, что, задумав убийство заранее, вы спрятали в лодочном домике смену одежды, говорю я, стараясь не высматривать чумного лекаря среди деревьев. Одежда пролежала там 18 лет, и ваша мать случайно обнаружила ее только в прошлом году, когда приезжала в Блэкхит. Она сразу поняла, что это означает, и даже рассказала о находке Майклу, наверное, чтобы увидеть, как он отреагирует. Скорее всего, она думала, что он тоже знает об убийстве, с сожалением говорит Анна. Она больше не доверяла своим детям. Поднимается ветер, струи дождя звонко стучат по стеклу ламп. Из леса доносится какой-то шум. Эвелина на мгновение настороженно прислушивается. «Отвлеки ее», – шепчу я Анне на ухо, набрасывая ей на плечи свою куртку. Она благодарно улыбается в ответ, поплотнее запахивает куртку и произносит. «Представляю, как леди Харткасл было тяжело, когда она поняла, что ее любовник пожертвовал собой из-за дочери, которая хладнокровно убила родного брата. Как вы могли так поступить, Эвелина?» «Никак, а почему?» – вмешиваюсь я. Томас вечно ходил за всеми по пятам, любил подглядывать, его за это ругали, поэтому он приноровился вести себя тихо и неприметно. Однажды он увязался следом за Эвелиной в лес, где она повстречалась с одним из грумов. Не знаю, случайно или по уговору. На этой встрече что-то произошло, назовем это несчастным случаем. То есть я надеюсь, что это был несчастный случай. Я искоса гляжу на Эвелину, которая рассматривает меня как бабочку, севшую ей на платье. В лучиках морщинок у глаз Эвелины таится наше будущее, ее бледное лицо – хрустальный шар, в котором клубится туман кошмаров. В общем, это неважно, продолжаю я, не дождавшись ее ответа. Как бы то ни было, Эвелина убила грума. Скорее всего, Томас не понял, что именно он увидел, потому что иначе рассказал бы об этом матери. Когда Эвелина узнала, что Томас ее выследил, то сообразила, что у нее есть выбор – убить брата, пока он никому не проболтался, или признаться в содеянном. Она выбрала первое и стала методично разрабатывать план действий. «Потрясающе!» – обрадованно восклицает Эвелина. «Если не считать пары мелких подробностей, то все так и было. Вы великолепны, мистер Голд. Подумать только, прошлой ночью я считала вас скучным типом». «А что случилось с грумом?» – спрашивает Анна. «Конюх сказал, что его так и не нашли». Эвелина задумчиво смотрит на нее. «Сначала мне кажется, что она решает, отвечать на вопрос или нет». Но потом я понимаю, что она просто-напросто пытается вспомнить убийство, о котором не думала уже много лет. «Все вышло так забавно», – рассеянно начинает она. «Мы с ним собирались залезть в пещеру. Я знала, что родители мне не позволят, поэтому мы встретились украдкой. С ним было очень скучно. Мы стали исследовать пещеру, и он провалился в какую-то расщелину. Ничего не сломал, просто там было очень глубоко». Так что надо было идти за помощью. Я собралась уходить, а потом вдруг сообразила, что можно никого не звать. И вообще, ничего не нужно делать. Вот я его там и оставила. Никто так и не узнал ни о том, куда он подевался, ни о том, что с ним была я. «Вы бросили его на произвол судьбы?» – ужасается Анна. «Да, мне это очень понравилось. У меня появился свой секрет». А потом Томас вдруг спросил, зачем я ходила к пещере. Не сводя с нас дула револьвера, она поднимает лампу. Ну, остальное вы знаете. Жаль, конечно. Она взводит курок. Анна, выступив вперед, прикрывает меня своим телом. «Погодите», – восклицает она, протягивая руку. «Вот только не надо меня умолять», – раздраженно говорит Эвелина. «Я вас так уважаю, честное слово». Почти 20 лет о смерти Томаса никто не вспоминал, кроме матушки. И тут вдруг появляетесь вы двое и каким-то чудом все выясняете. Меня восхищает ваше упорство, но я презираю людей, у которых отсутствует гордость. «Я не собираюсь вас умолять», – возражает Анна. «По-моему, мы заслуживаем того, чтобы узнать от вас все до конца». Лицо Эвелины озаряет прелестное, хрупкая и совершенно безумная улыбка. «По-вашему, я полная дура?» – спрашивает она, смахивая с ресниц капли дождя. «По-моему, вы нас убьете», – спокойно отвечает Анна, будто разговаривая с малым ребенком. «Но здесь, на берегу, все хорошо слышно. Вам надо отвезти нас в укромное место, а свою историю вы доскажете по дороге». Эвелина подступает к ней, подносит лампу к лицу Анны, чтобы лучше видеть, наклоняет голову на бок, чуть приоткрывает рот. «Умница!» – восхищенно мурлычет Эвелина. «Ладно, поворачивайтесь и марш вперед!» Я с нарастающим волнением слушаю этот разговор, отчаянно надеясь, что из темноты вот-вот появится чумной лекарь и все благополучно разрешится. У нас теперь больше, чем достаточно сведений для того, чтобы Анну отпустили на свободу. Его могли задержать. Эта мысль пугает. Анна тянет время, пытаясь сохранить нам жизнь, только все будет впустую, если чумной лекарь нас не найдет. Тянусь за лампой, но Эвелина пинком отбрасывает ее и указывает дулом револьвера на лес. Мы с Анной идем бок о бок. Эвелина в нескольких шагах позади негромко что-то напевает. Я оглядываюсь, но понимаю, что отобрать у нее револьвер не получится. А даже если и получится, то все равно толку не будет. Надо не задержать Эвелину, а доказать, что Анна не злодейка. Для этого лучше, если нам грозит опасность. Тяжелые тучи закрывают звезды. В кромешной тьме путь нам освещает только тусклый свет лампы. Приходится двигаться медленно и осторожно, чтобы не споткнуться. Чумного лекаря все нет и нет. «Если ваша мать еще в прошлом году узнала о вашем преступлении, почему она никому не сказала?» – спрашивает Анна, оглядываясь на Эвелину. «Зачем она устроила бал, пригласила гостей?» В голосе Анны звучит искреннее любопытство. Если ей и страшно, то страх запрятан так глубоко, что я его не замечаю. Очевидно, не только Эвелина владеет актерским мастерством. Надеюсь, у меня тоже получается. Сердце колотится так сильно, что вот-вот проломит ребра. «От жадности», – отвечает Эвелина. «Матушка и рада бы отправить меня на виселицу, только родителям деньги были нужны больше». Судя по всему, о моей свадьбе долго договаривались, а месяц назад я получила от матери письмо, где было сказано, что если я не соглашусь выйти замуж за Рейвенкорта, меня сдадут властям. Сегодняшнее унизительное торжество устроили как возмездие за смерть Томаса. «И в отместку вы убили родителей?» – спрашивает Анна. «Ну, отца я убила, потому что мы с Майклом так уговорились». Он убивает Фелисити, а я отца. Майклу надоело дожидаться наследства. А еще он вошел в долю с Кольриджем. Хочет перекупить у Стенуина все компрометирующие сведения. «Значит, под окном сторожки остался отпечаток вашего ботинка», – вслух рассуждаю я. «И записку тоже написали вы. Иначе Майкла обвинили бы в убийстве отца, а нам это совсем ни к чему», – говорит Эвелина. «Вдобавок, как только я уеду отсюда, то сменю имя, и меня никто не найдет». «А почему вы убили мать?» «Я прекрасно жила в Париже». В голосе Эвелины впервые прорезается злость. «Если бы она не продала меня Рейвенкорту, то мы бы с ней так никогда и не увиделись, так что она сама виновата в своей смерти». Деревья расступаются. Мы выходим на задний двор сторожки, к входу на кухню, куда подставная Эвелина утром привела Белла. «А кто все это время притворялся вами?» «Фелисити Мэддокс. Насколько я понимаю, она мошенница», – невнятно объясняет Эвелина. «Ее нанял Стенуин. Майкл объяснил ему, что родители хотят под видом меня подсунуть Рейвенкорту у кого-нибудь другого, и пообещал половину суммы, которую Рейвенкорт должен был выплатить семье невесты». «А Стенуин знал о ваших планах?» – спрашивает Анна. «Ему было все равно», – Эвелина пожимает плечами, жестом велит мне открыть дверь. «Фелисити – гнусная особа. Какой-то полицейский сегодня хотел ей помочь, а она, вместо того, чтобы во всем признаться, прибежала к Майклу и потребовала у него денег за свое молчание. Таких надо уничтожать, как тараканов. Ее убийство я совершила на благо общества». «А Мелисент Дарби вы тоже убили на благо общества?» «Ах, Мелисент!» – мечтательно произносит Эвелина. «В свое время она вела себя похлеще, чем ее драгоценный сынок, а к старости подрастеряла пыл. Мы входим на кухню, направляемся в коридор. В доме тихо, все обитатели мертвы. На стене ярко горит лампа, свидетельство того, что Эвелина с самого начала хотела сюда вернуться. «Мелисент вас узнала. Я трогаю лоскут обоев. Все происходящее кажется сном. Хочется коснуться чего-нибудь плотного, осязаемого. Она заметила вас в бальной зале рядом с Фелисити. Продолжаю я, вспомнив прогулку Мелисент и Дарби. Она знала вас с детства. Ее не обманул ни наряд камеристки, ни новые портреты Голда. Мелисент сразу поняла, кто вы такая. Ну да, она пришла на кухню, стала у меня выпытывать, что я задумала», – кивает Эвелина. «Я объяснил ей, что это такая шутка, специально для маскарада, и старуха мне поверила. Я оглядываюсь по сторонам в поисках чумного лекаря, но его по-прежнему нет. Мои надежды тают, он не догадывается, где мы, а значит, не узнает ни о храбрости Анны, ни о том, что она нашла ответ на его загадку. Нас ждет смерть от руки обезумевшей убийцы. Все пропало». «А как вы ее убили?» – спрашиваю я. Тяну время, лихорадочно придумываю, как бы нам спастись. «Я украла у доктора Дикки веронал, растолкла таблетки в порошок и подсыпала Мелисент в чай. Когда старуха уснула, я задушила ее подушкой, а потом позвала Дикки», – радостно сообщает Эвелина, будто вспоминает какой-то забавный эпизод из прошлого в компании добрых друзей. Он увидел на прикроватном столике свой веронал и сразу понял, что его обвинят в соучастии. «Вот поэтому я обожаю продажные натуры. Они всегда остаются продажными». «Значит, он спрятал веронал и объявил, что Мелисент умерла от сердечного приступа», – вздыхаю я. «Ой, да не расстраивайтесь вы попусту», – она тычет мне в спину дулом револьвера. «Мелисент Дарби умерла, как жила, расчетливо и элегантно. Поверьте, я ей сделала подарок. Не каждому доведется умереть так красиво». Я опасаюсь, что она ведет нас в кабинет, где в кресле сидит мертвый лорд Харткасл, но Эвелина вталкивает нас в дверь напротив. Это небольшая столовая. Посредине комнаты стоит квадратный стол и 4 стула. Лампа освещает 2 дорожные сумки в углу, битком набитые драгоценностями, одеждой и безделушками, украденными из особняка. Новая жизнь Эвелины начнется там, где окончится наша. Голд с его артистической натурой восторгается симметричностью развязки. Эвелина опускает лампу на стол, жестом велит нам встать на колени. Глаза у нее блестят, на щеках играет румянец. А окно выходит на дорогу, но чумного лекаря все нет. «Время истекло», – объявляет Эвелина и прицеливается. Остался последний ход. «А зачем вы убили Майкла?» – укоризненно спрашиваю я. Улыбка Эвелины сменяется недоуменной гримасой. «Вы о чем?» «Вы подсыпали ему яд», – продолжаю я. «Все только и говорили о том, как вы с Майклом близки, как вы его любите. Он даже не подозревал, что вы убили Томаса и мать. Вы не хотели, чтобы он о вас плохо подумал. А потом... все равно убили, безжалостно, как всех остальных». Она растерянно смотрит на нас, рука с револьвером подрагивает. «Вы лжете. Майкла я никогда в жизни не трону», – испуганно говорит Эвелина. «Я сам видел, как он умер». Она ударяет меня револьвером, в кровь разбивает губу. Я не успеваю выхватить у нее оружие. Она торопливо отступает на шаг, прерывисто вздыхает, сверкая глазами. «Не лгите!» «Это правда», – возражает Анна, обнимая меня за плечи. По щекам Эвелины катятся слезы, губы дрожат. Она любит брата безумно, тлетворно, но искренне, что делает ее еще чудовищнее. «Я не...» – она рвет на себе волосы, умоляюще глядит на нас. «Он знал, что я не хочу замуж за...» «Он пытался мне помочь. Он убил ее ради меня, чтобы сделать меня свободной. Он меня любил. А вы его убили», повторяю я. «Испугались, что он пожалеет Фелисити, поэтому напоили ее отравленным виски перед тем, как она вышла к пруду. И не предупредили об этом Майкла», подхватывает Анна, «а он допил оставшиеся виски, когда Раштон его допрашивал». Эвелина опускает револьвер. Я хочу метнуться к ней, но Анна обнимает меня крепче и шепчет на ухо, едва заметно кивая на окно. Он здесь. На дороге у сторожки пламя одинокой свечи освещает клювастую фарфоровую маску. Надежда вспыхивает во мне и тут же угасает. Чумной лекарь не шевелится, он не слышит нашего разговора. Чего он ждет? Ох, горестно вздыхает Анна, с ужасом смотрит на чумного лекаря, бледнеет, до боли сжимает мне руку. Мы не нашли ответа, мы так и не знаем, кто убил настоящую Эвелину Харткасл, а подозреваем их и двое. Я холодею. Я надеялся, что Анна заслужит свободу, раскрыв преступление Эвелины. Но на самом деле этого недостаточно. Хотя чумной лекарь и говорит о раскаянии и перевоспитании, правила требуют, чтобы ему назвали имя настоящего убийцы. Эвелина все еще рвет на себе волосы, нервно расхаживает по комнате, оплакивает Майкла, но мне до нее не дотянуться. Может быть, нам с Анной и удастся отобрать у нее револьвер, но при этом один из нас погибнет. Нас обманули. Чумной лекарь задерживается нарочно. Он не желает ни выслушивать ответ Анны, ни убеждаться в ее перевоспитании. Он не знает, что, назвав имя Майкла, я дал неверный ответ. Или ему безразлично. Он получил то, чего хотел. Если я умру, он меня освободит. Если умрет Анна, то останется здесь навсегда. Ее отсюда не выпустят. Отчаявшись, я подбегаю к окну и барабаню по стеклу. «Так нечестно!» – кричу я. Анна испуганно отшатывается. Эвелина подступает ко мне, наводит на меня револьвер. Я вне себя от безысходности. Я сказал чумному лекарю, что не брошу Анну, что вернусь в Блэкхит, если меня отсюда выпустят. Но на самом деле я больше не в силах здесь оставаться. Не могу позволить, чтобы меня раз за разом убивали. Не могу больше глядеть на самоубийство Фелисити. Не могу выносить предательство Даниэля Кольриджа. Не могу переживать все это заново. К стыду своему мне хочется поторопить Эвелину и покончить со всем этим, невзирая на то, что ждет моего друга. Ослепленный отчаянием, я не замечаю, что ко мне подходит Анна. Эвелина следит за ней, как сова за мышью. Анна берет меня за руки, поднимается на цыпочки и целует в щеку. «Не смей за мной возвращаться», — говорит она, прижимаясь ко мне лбом. Потом резко оборачивается и бросается на Эвелину. Оглушительно грохочет выстрел. По комнате мечется эхо. Револьвер падает на пол, я подбегаю к Анне, а по рубашке Эвелины над бедром расползается кровавое пятно. Она падает на колени, беззвучно открывает рот, в пустых глазах немая мольба. В дверном проеме, ожившим кошмаром, стоит Фелисити Мэддокс. Синее вечернее платье заляпано грязью и промокло насквозь, туши румяна растеклись по бледным и исцарапанным щекам. Помада смазана, волосы растрепаны, в руке зажат черный револьвер. Она скользит по нам взглядом, почти не замечает, она обезумела от ярости. Уткнув револьвер в живот Эвелины, Фелисити нажимает на спусковой крючок. Раздается выстрел, я затыкаю уши, а кровь забрызгивает обои. Фелисити стреляет еще раз. Эвелина валится на пол. Фелисити подходит к ней и всаживает оставшиеся пули в недвижное тело. 60. Анна приникает к моей груди, но я не могу оторвать взгляда от Фелисити. Не знаю, это справедливое возмездие или нет, однако я ей все равно благодарен. Самопожертвование Анны освободило бы меня, но я бы всю жизнь терзался чувством вины. Смерть Анны навсегда изменила бы меня. Фелисити меня спасла. В револьвере больше нет пуль, а она все равно жмет на спусковой крючок, добивает Эвелину гулкими щелчками. Останавливает ее только появление чумного лекаря. Он осторожно отбирает у нее револьвер. Как по волшебству, сознание Фелисити проясняется. В полном изнеможении, усталая и опустошенная, она бросает последний долгий взгляд на труп Эвелины. кивает чумному лекарю и выходит из комнаты. Немного погодя, слышно, как распахивается входная дверь. В дом врывается шум ливня. Я без сил опускаюсь на ковер, закрываю лицо руками, глухо говорю. «Вы сказали, Фелисити, где мы?» В моих словах звучит упрек, хотя я всего лишь хотел выразить свою благодарность. Впрочем, после всего, что произошло, трудно отделить одно от другого. Я поставил ее перед выбором. Чумной лекарь опускается на колени, закрывает Эвелине невидящие глаза. И она поступила по велению своей натуры. С этими словами он смотрит на Анну, потом обводит взглядом окровавленные стены и труп у своих ног, как будто восхищается плодами своих трудов, своей причастностью к уничтожению и разрушению. «А когда вы узнали, кто из них настоящая Эвелина?» с детской непосредственностью спрашивает Анна, глядя на чумного лекаря. «Тогда же, когда и вы», – отвечает он. «Как и было условлено, я пришел на берег озера и услышал ваш разговор. Когда я понял, куда Эвелина вас повела, то вернулся в Блэкхит и сообщил об этом Фелисити». «Но почему вы решили нам помочь?» – удивляется Анна. «Ради справедливости». Он поворачивает к ней клювастую маску. «Эвелина заслуживала смерти, а Фелисити заслужила право на убийство. Вы доказали, что заслуживаете освобождения, и я не мог допустить, чтобы вам что-то помешало». «Неужели все кончено?» – спрашиваю я дрожащим голосом. «Почти. Нужно только, чтобы Анна назвала мне имя убийцы Эвелины Харткасл. А как же Айден?» – встревоженно говорит Анна, кладя руку мне на плечо. «Он назвал имя Майкла». «Мистер Слоун не только раскрыл тайну убийства Майкла, Питера и Хелены Харткасл, но и предотвратил убийство Фелисити Мэддокс, о возможности которого мы даже не подозревали», – торжественно изрекает чумной лекарь. «Он ответил на вопросы, которые никому из нас не приходили в голову. Я не могу наказать человека, который рисковал своей жизнью ради спасения другого. Я принимаю его ответ. А теперь ответьте мне, Анна, кто убил Эвелину Харткасл?» «А что будет с теми, в кого воплощался Айден?» – упрямо продолжает она. «Вы их тоже отпустите? Ведь они еще живы. Наверное, можно спасти Дворецкого и Себастьяна Белла, который только что очнулся. Кто будет ему помогать, если я уйду?» «Айден и есть Себастьян Белл, очнувшийся сегодня утром», – терпеливо объясняет чумной лекарь. «Анна, все эти люди – лишь тени на стене. С вашим уходом свет погаснет, и все они исчезнут». «Поверьте мне, Анна», – настаивает он, – «назовите мне имя убийцы Эвелины Харткасл, и так или иначе все окажутся на свободе». «Айден?» – она вопросительно смотрит на меня, ждет моего одобрения. Я киваю, меня переполняют чувства. «Фелисити Мэддокс», – произносит Анна. «Вы свободны», – объявляет чумной лекарь. «Блэкхит вас больше не удерживает». У меня трясутся плечи. Не выдержав, я раздражаюсь рыданиями, избавляюсь от 8 дней страха и мучений, выплескиваю отравленные миазмы Блэкхита. Анна обнимает меня, но я не могу остановиться. Мне страшно, что здесь кроется какой-то подвох. Все в Блэкхите обман. Может быть, и сейчас нас обманывают. Смотрю на труп Эвелины, вспоминаю конвульсии Майкла в оранжерее, удивленное лицо Стэнуина, когда Даниэль застрелил его в лесу. Питер и Хелена, Джонатан и Миллисент, Дэнс, Дэвис, Раштон, Лакей и Колридж. Сколько смертей. Как об этом забыть? Назови имя. «Анна», — шепчу я. «Я здесь». Она сжимает меня в объятиях. «Мы возвращаемся домой, Айден. Вы сдержали обещание». Она глядит на меня ясными глазами, в которых нет и тени сомнения. Торжествующе улыбается. «Всего один день. Всего одна жизнь. Я думал, что этого недостаточно, чтобы отсюда выбраться, но оказалось, что это единственный верный способ». Анна смотрит на чумного лекаря и спрашивает. «И что теперь? Я по-прежнему помню только то, что случилось утром». «Не волнуйтесь», – отвечает он. «Теперь вы свободны, и вам вернут все то, что вам принадлежало, в том числе и ваши воспоминания, если вы того пожелаете. Чаще всего их оставляют здесь и начинают жизнь сначала. Может быть, вы так и поступите». Анна задумывается над его словами. «Неожиданно я понимаю, что она все еще не знает, кто она такая на самом деле и какие преступления совершила. Сейчас у меня нет сил на этот нелегкий разговор. Мне самому надо упрятать Блэкхит в самый темный уголок своей памяти, туда, где обитают кошмары. Если Анну можно хотя бы ненадолго избавить от подобной участи, то так тому и быть. Ступайте, торопит нас чумной лекарь, не стоит здесь задерживаться». «Вы готовы?» – спрашивает Анна. «Да», – отвечаю я. Она помогает мне подняться. «Спасибо вам за все», – благодарит она чумного лекаря, делает Книксон и выходит из дома. Он смотрит ей вслед, дает мне керосиновую лампу. «Айден, ее будут искать», – шепчет он. «Не доверяйте никому и забудьте обо всем. Не позволяйте себе ничего вспоминать. В лучшем случае воспоминания вас искалечат, а в худшем...» Он умолкает. «Как только вы окажетесь на свободе, бегите и не останавливайтесь, другого шанса у вас не будет». «А что станет с вами? Ваше начальство не обрадуется, узнав о вашем поступке». «Да, мне не поздоровится», — с улыбкой отвечает он. «Но сегодня выдался отличный денек, в Блэкхите такого давно не было. Так что сейчас мы повеселимся, а расплачиваться будем позже, как обычно». Он протягивает мне руку. «Удачи, Айден!» «И вам того же!» Я пожимаю ему руку и выхожу под дождь. Анна ждет меня на обочине, смотрит на особняк. Лицо у нее молодое, свежее, радостное, но это всего лишь маска. Под ней скрывается женщина, которую ненавидит весь мир, а я ее освободил. Во мне пробуждаются сомнения. И все же, какие бы злодеяния она ни совершила в прошлом, я знаю, что мы все преодолеем вместе. Сейчас это главное. «И куда мы теперь?» – спрашивает Анна. Я обвожу лампой темную громаду леса. Не знаю. Наверное, это не имеет значения. Она берет меня за руку. «Тогда пойдем, куда глаза глядят». И мы направляемся в чащу, шаг за шагом, освещая тьму тусклым светом. Я пытаюсь представить, что меня ждет. Покинутые мной родные – внуки, которые знают обо мне только по рассказам. Или еще один лес, еще один таинственный особняк. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что я окажусь в другом мире, в незнакомом, неведомом, невообразимом, существующем за пределами сознания Голда. Ведь я освобождаюсь не только от Блэкхита, но и от всех остальных. От Белла и от Дворецкого, от Дэвиса, от Рейвенкорта, от Дэнса и от Дарби, от Раштана и Голда. Блэкхит – тюрьма, а они – оковы. И ключи. Свободой я обязан каждому из них. А как же Айден Слоун? Чем я обязан ему? Он привел меня сюда, чтобы измываться над Аннабеллой Колкер. Я не верну его воспоминания, в этом я совершенно уверен. Завтра я увижу в зеркале лицо, которое должно будет стать моим. Для этого нужно освободиться от прошлого, забыть о нем и обо всех прошлых ошибках. Освободиться от его голоса. «Спасибо», – шепчу я, чувствуя, как он исчезает. Все это похоже на сон. Завтра не нужно будет скрываться от лакея. Не нужно будет спасать Эвелину Харткасл. Не нужно будет тягаться с Даниэлем Колериджем. Не будет часов, отсчитывающих мгновение в доме головоломки. Место невероятного займет обыденное. Какая роскошь просыпаться в одной и той же постели или приезжать в соседнюю деревню. Наслаждаться солнечным светом, честностью, жизнью без убийств и преступлений. Завтра будет таким, каким я пожелаю. Впервые за долгие годы я жду его наступления. Мне больше не нужно его бояться. У меня будет шанс стать тем, кем я захочу. Храбрее, добрее, справедливее, лучше, чем сегодня. Каждое завтра – бесценный дар. До него нужно только дойти. Благодарности. Этой книги не было бы без моего агента Гарри Иллингворта. Он знал, чем может стать моя история, прежде чем я догадался об этом сам. и помог мне ее раскопать. Вы настоящий джентльмен, Иллингворт. За мудрость и остроту литературного скальпеля я благодарен моему редактору Алисон Хеннесси, она же королева воронов, она же блистательная убийца абзацев. Я записал историю, Алисон сделала ее книгой. Я также благодарен Грейс Мэннери Уайнфилд, моему редактору в США, за вопросы, до которых я сам не додумался, и за глубокое погружение в созданный мною мир. Благодарности заслуживают и все сотрудники издательств Raven Books и Sourcebook. Я преклоняюсь перед их талантом, энтузиазмом и очарованием. Особенно я признателен Marigold Etke за то, что она отнеслась к моим приступам панического ужаса и лихорадочным поправкам с присущим ей юмором и терпением. Может быть, кто-то и слышал ее возмущенные вопли, но не я. И за это ей огромное спасибо. Не следует забывать и о моих первых читателях – Дэвиде Байоне, Тиме Дантоне и Николь Коби, которые ознакомились с романом, когда я еще пытался подражать Дэвиду Линчу, и не постеснялись заметить, что включенные в текст подсказки, напоминания об основных событиях и соблюдение правил грамматики не являются признаками несовершенства. Я бесконечно признателен моей жене Марессе. Когда берешься за какое-нибудь дурацкое дело, например, тратишь 3 года на то, чтобы написать роман о путешествиях во времени, перевоплощениях и загадочных убийствах, то хорошо, когда рядом есть верный друг. Моя жена. Без нее у меня бы ничего не вышло. Конец книги. Читал «Марсианин 73».